Вся власть советом, даешь зимний, бом-бом-бом, гремит на весь мир колокол русской революции. И опять Тимофей видит себя в Смольном у двери в кабинете Ленина. Часовой подталкивает спину, иди, браток, иди, Ильич он, браток башковитый, насквозь все видит и понимает. Дверь настежь, и вот он, Ленин. Какой он Ленин? Тимофей пять раз встречался с Лениным и всегда спрашивал себя, какой он Ленин. Сейчас он увидел Ленина в белой рубашке и ворот расстегнут. Он никогда не видел вождя в такой рубашке, длинная, без пояса, и до того белая, что смотреть больно, белее снега. Тот Ленин, с которым Тимофей встречался пять раз, был в черном пиджаке, в жилетке, при галстуке на белом. Этот в простой косоворотке, какую Тимофей носил когда-то в Красноярске, до того, как его сослали в Белую Елань. Ленин пожал руку Тимофею. «Ну, здравствуйте, сибиряк! Рад вас видеть, как с хлебом!» «Хлеб будет, Владимир Ильич! Есть хлеб в Сибири!» как же! В Сибири действительно много хлеба! Феликс Эдмундович, как думаете, в Сибири есть хлеб?» Прищурясь, Ленин оглянулся на Дзержинского. Дзержинский сказал, что в Сибири достаточно хлеба, и его надо доставить в голодающий Питер. И тут Тимофей выпалил: «Владимир Ильич, бороды легли на хлеб». «Бороды? Как то есть бороды?» «Самые настоящие бороды, Владимир Ильич». «Слышите, Феликс Эдмундович, бороды!» Хохочет Ленин и трижды повторяет сквозь смех: «Бороды, бороды, бороды!» И опять Дзержинскому: «А у нас с вами бороды, а? Как, а?» «Там другие бороды, Владимир Ильич. Космачей бороды, Киржаков бороды, непроходимой дремучести бороды». «Ах, вот как! Любопытно! Киржаков бороды! Так-так! Другие бороды, значит! Помню, помню!» Их кивает округлой головой и потирает лысину ладонью. «Великолепно помню! И вы помните, Феликс Эдмундович, непроходимой дремучести бороды. Шуши, Ермолаева борода, как он там, жив-здоров? Длинная у него борода». «На всю Шуш, Владимир Ильич, там еще бороды Заверткина, Строганова, непроходимые бороды». «Помню, помню». «В Шуше полнейший саботаж, Владимир Ильич, каждый пуд хлеба приходится брать с бою». «Ну, а в Ермаках как, тоже бороды?» «Во всем уезде такое положение». «Что же вы решили?» — прищурился Владимир Ильич. «Стричь надо бороды». «Так-так», — Ленин задумался, пошел по кабинету. Следом за ним идет Тимофей. Они идут долго-долго, теперь они не в Смольном, а на Невском. И всюду голодные и кричащие: «Хлеба, хлеба!» Ленин идет все быстрее и быстрее, засунув руки в карманы, чуть сутулясь. Тимофей едва поспевает за ним. Они идут через Дворцовый мост. Тимофей задержался на мосту и посмотрел на Зимний. Во всем дворце ни единого огня. Безмолвный дворец, ни царя, ни министров-капиталистов. «Так значит, стричь бороды?» — слышит Тимофей голос Ленина. «Но где он, Ленин?» Тимофей оглядывается, ищет, бежит. «Но Ленина нигде нет, будто растворился в воздухе». Но Тимофей знает, что Ленин здесь рядом с ним. Ленин — это весь Питер. И в самом Тимофее Ленин. И он слышит голос Ленина: «Тимофей Прокопич, Тимофей Прокопич!» Кто-то встряхивает Тимофея за плечо. «Что? Что?» «Беда, Тимофей Прокопич, беда!»